он, паренек этот молодой, в зримый вступал ужас и в одоление самого себя. В другую зону жизни пребывания он вступал, где мудрость, где умение прощать обитают. А как он мог там зажить, совсем не готовый к столь высокому жизнеобитанию? Он был простой, наипростейший наш паренек, самыми простейшими представлениями о жизни. Он любил девушку. Их развела его служба в армии, его служба в Афганистане, а потом 2 года в милицейской школе. Но они собирались пожениться, и она должна была его дождаться. Все, чего проще, чего яснее, но не дождалась. И сгинула простота, нет ясности, одна печаль и боль, один ужас и ужас. Но он, разве он был из простоты житейской доставлен к этой двери? Он из Афганистана сюда подкатил, а там жизнь показала ему эти самые оборотные стороны медали, и потому он мог все же и такое понять, чего не дано, казалось бы, ему было понять, этому простейшему веселому пареньку. Он мог вступить в зону высокого, он мог, он решился переступить обшарпанный порог, он первый вошел в этот дом. Как исхитряются люди, делая ремонт, отводя некое помещение под некую лечебницу, все мигом вгонять в такую унылость, в такую пластиковую безликость. Как-то все же исхитряются, хотя это требует особого умения, особого равнодушия, безразличия, скудодушия, чего еще, но достаточно. Ничего прибавлять не нужно, чтобы выслать безликим линолеумом этот коридор, чтобы уставить его стульями, которые были списаны лет 20 назад за уродство и колченогость. Но жили, ждали своего часа на складе, чтобы все двери, выходившие в коридор, были на одно лицо, а на подоконнике единственного окна в конце коридора стоял горшочек с геранькой, сиротливой хуже осени. Отворилась одна из дверей, выглянул какой-то бородатый и слегка взлохмаченный дядя лет под 60. Глаза были у него зоркие, мигом все углядывающие, борода была такая, когда человек в силе, хоть и пестрит борода сединой, он был в халате, этот бородач, зоркоглазый, в свежем халате, изумившим в этом унынии своей радостной белизной. «Вы ко мне?» — спросил бородач. «По поводу вчерашнего поступления». Он заговорил с полковником, его изучая, а Брагина и Знаменского оставляя на потом. «Где Ира?» Шагнул к бородачу Петя Брагин, и бородач чуть откачнулся от его пламени. «Видите?» Бородач отворил пошире дверь, рукой приглашая войти. «Все по ходу пьесы», — сказал он. «И тут тоже пьесы», — сказал Мальцев, глянув на Знаменского. «Вошли. Узкая, в одно окно комната, ввергающая в уныние». «Что же вы так бедненько тут устроились?» — спросил Мальцев. «А мы есть бедненькие, товарищ полковник», — сказал бородач. «Цветы и ковры, они не для нас. Нам они даже как-то были бы не к лицу, униженным-то и оскорбленным». «Философию облекаете эту скудость», — сказал полковник Мальцев, недобро глянув на бородача. «Сказали бы, что средств отпустили мало, я бы вас понял. Но нет, вот уже и философия готова. Умеем мы это». «Умеем это мы умеем», — покивал бородач, довольный. Кажется, что строгий полковник начинает входить во гнев. «Да и никак нельзя нам без философии. Здесь никак нельзя. Мы здесь души врачуем. Именно что униженных и оскорбленных. Средства, говорите? Они нам нужны. Но не для украшения стен и полов. Не для ковров и обоев под шелк. Украшайте этим всем свои привилегированные санатории разных там четвертых и иных управлений. Нам средства нужны для препаратов, которых еще нет. Их надо найти. Нужны лаборатории, нужны умные и умнейшие головы. Вот на что нам необходимы средства. Нам деньги нужны на профилактику, а это уже миллионы и миллионы. Вам ли не знать, что означает это слово «профилактика» это, когда речь идет о наркомании? Мании.